Гроза давно прошла, только изредка сверкали ослабленным блеском зарницы. Но дождь не переставал. Из бурного порывистого ливня он перешел в мелкий, частый и зарядил на всю ночь. В корчме было угрюмо и тихо. Шумел только в окна однообразно тоскливо дождь, да потрескивали в печке тростник и валежник, вспыхивая по временам более ярко и выхватывая из темноты мрачное лицо Марианны с устремленным неподвижно в дальний угол глазами. Андрею наконец надоело возиться с растопкой печи, он отошел от нее, сел на лаву, облокотился локтями на стол и свесил на приподнятые руки свою буйную голову. Какой-то неясный туман бродил в ней, но в сердце он чувствовал тупую, щемящую боль. Длились тяжелые минуты гробового, прерываемого лишь подавленными вздохами молчания. Вдруг вдали послышался словно топот. Андрей и Марианна вздрогнули, насторожились. Удручающее настроение сменилось пробудившимся возбуждением и отчасти тревогой. Топот усиливался. Очевидно было, что несколько всадников, а то и отряд, приближались быстро к корчме. «Не стражники ли Тамары?» — произнес, словно сам к себе, Андрей, поднявший голову и прислушиваясь к возрастающему шуму. «Полсотни будет. И с той стороны от Гадяча». «Слава Богу!» — воскликнула Марианна. «Мы от них доведаемся, куда отправился Тамара. Или через них выследим». «Но как они, эти тамаровские псы, нас самих встретят? Не распорядиться ли заблаговременно?» «Вздор!» — оборвала резко Марианна. «Не прятаться ли посоветуешь?» «Да не за себя я», — вздрогнувшим голосом отозвался Андрей. В это мгновение с шумом отворилась входная дверь, и на пороге ее показался мокрый Воровка. Подавленные фатальным стечением обстоятельств, наши путники и забыли совсем про своего друга, которому поручили сами поспешить с оставшимся загадячим отрядом за ними по направлению Ромнинской дороги. «Воровка, дорогой наш панлавник!» — воскликнули Андрей и Марианна, схватываясь с места и протягивая ему радостно руки. После торопливой передачи Воровке всех неудач и какого-то фатального преследования судьбы приступили они к обсуждению дальнейших мероприятий. В темную осеннюю дождливую ночь нечего было и думать куда-либо двинуться. И лошади, и люди были до нельзя изнурены. Темень стояла страшная. Частый дождь увеличивал еще слепоту ночи. «Но ничего, друзья мои, не поделаешь. Ночь придется провести в этой корчме. А к рассвету и дождь, вероятно, уймется, и видно будет тропу. Да ведь и он, бестия, где-нибудь поблизу ночует, в пещере, либо землянке. Не поедет же он в такой ливень, хотя бы и на черте». «Да-да», — обрадовалась Марианна, — «мне это не приходило в голову. Я уж думала, что он за ночь сделает миль 6 и что мне не удастся его догнать, хоть бы и наскочили на его след». «Не унывай, панна Полковникова», — подбадривал старик. «Вот как только начнет светать, так и двинемся. И не уйти ему, моя ясочка, как не уйти волку от стаи добрых собак». «Я в этом уверен, как в завтрашнем дне», — заговорил наконец и Андрей, оживший от перемены настроения духа Марианны. А последняя действительно ободрилась как-то сразу. В глазах ее загорелись прежняя энергия и надежда. На лице вспыхнул живой румянец. «Так до утра?» — согласилась она и, видимо, успокоилась. «Только как же мы утром двинемся? Нужно все это обдумать теперь же». «На вот как», — подал мнение Андрей. «Ну, конечно, все отправимся этим лесом, придерживаясь пивничной стороны. Ведьма ввиду пытки сказала тогда правду, и следы коня подтвердили ее слова.